Для начала надо было ее найти. И для этого пришлось проехать чуть ли не весь город. К тому же эффект получился совершенно неожиданный. Попытались было дозвониться на ее сотовой, разумеется, с принятием тысячи предосторожностей, через нескольких посредников, чтобы никто не смог мне предъявить подозрительные связи. Но все усилия были напрасны. Появилась информация, что ее сотовый отключен. Где она могла находиться? Везде. В кино, в костеле, у косметички. Хорошо бы у косметички. Может, все же делает что-то с лицом и волосами. Очень мучил меня красный жакетик, которого я не содрала с нее. Так что, в конце концов, я решила о нем не думать и переключиться на что-нибудь другое. Ага, вот тут, где я сейчас еду, есть два магазина с растениями. Адрес одного из которых пан Мирек сделал своим официальным. С этим подлецом мне пришлось иметь дело около 2 лет, а сейчас вот впервые пришло в голову. Уж слишком маленькое это садоводство, как он его официально именовал. Он в нем ни за что бы не поместился. Уж слишком велик был выбор растений, которыми он оперировал. Интересно, с каких пор он ему принадлежал? В принципе, это садоводо-огородническое предприятие я знала много лет, когда еще жила в старом доме, и у меня был балкончик. И я пыталась его как-то озеленить, чему препятствовали голуби. Что бы я там ни сажала, они с наслаждением вытаптывали в этом себе гнездо, с легкостью уничтожая появляющиеся всходы. И ничего не помогало. Навтыкаю тесно-тесно палки. Голубки с легкостью между ними умещались. Растяну над растениями сетку, они с такой же легкостью проникали под нее. Зато человеку она здорово мешала выходить на балкон. Но и, естественно, все вокруг устилали своими едкими гуана. Так что не было сил это выносить. Пришлось мне расстаться с планами озеленить балкончик. И, кажется, именно тогда я так возненавидела голубей. Естественно, не до такой степени, чтобы скрутить им шею и сварить бульончик. А садовое предприятие осталось у меня в памяти, ведь именно там я приобретала растения для балкончика, а позже первые растения для нового садика. Больше не покупала, ибо сад-огород куда-то пропал и появился через некоторое время поблизости, но уже в другом месте. Предприятие по-прежнему занимало небольшое помещение, но отличалось огромным выбором товара. И вот, оказывается, это служебный адрес садовода Мирослава Кшевца. Но кто знает, может, он устроил себе там маленькое уютное убежище, украшенное моей зажигалкой. Надежда слабая, но что мешало проверить? С большим трудом по велосипедной тропинке и дорожке для пешеходов я подъехала к воротам. Правильно мне показалось. Предприятие и в самом деле миниатюрное. Саженцы в горшочках, на полках, даже не под крышей. Принявшиеся розы, азалии, плющи, гортензии, астры и множество других растений, тоже в горшках и горшочках, всего понемногу, зато превеликое разнообразие. Скромная экспозиция горшков и подставок. Немного химикалий. Гора мешков с удобрениями и землей. И, собственно, все. Возможно, где-то укрытая уборная, которой не было видно. Места для пана Кшевца решительно не было. Не выдержав, я все же начала с того, что купила 2 розы для рабатки и 2 низкие золотисто-желтые хризантемы. Поколебалась около чего-то, что могло вырасти только во Франции, в нашем же климате просто не имела права прижиться и расти. Но все же взяла на пробу одну штуку. Пошла платить. И там вспомнила, зачем я вообще сюда явилась. Вопрос я задала девушке при кассе, сложив все мои покупки на не очень тяжелую тележку. «Простите, кажется, у вас здесь находится предприятие пана Мирослава Кшевца. Где я могу его увидеть?» «Мирослав Кшевец?» — удивилась Паненко. «Ничего не знаю о таком. Мне очень неприятно». Я подумала, что она, наверное, слишком молода и недавно здесь работает, а пан Мирек бывает тут редко. И я обратилась к пожилому мужчине у полок с цветами. «Здесь у вас должна быть садоводческая контора пана Мирослава Кшевца. Не скажете, где я могу его увидеть?» Мужчина был постарше кассирши. Он открыл было рот, потом засомневался, закрыл. Снова открыл. «Кшевец? Возможно. Я-то всех здесь не знаю. Вы бы лучше нашу главную спросили. А где мне ее найти?» Он подбородком указал в нужную сторону и пояснил. «Там, на задах, за бараком, где папоротники». И я отправилась в папоротники за бараком. Проход к ним был очень неудобным и узким. Понадобилось время, и я несколько видоизменила свой вопрос. «Простите, а если бы мне захотелось купить у вас 40 штук таких завитых хост, у вас нашлось бы столько?» Наклонившаяся над цветами женщина выпрямилась и обернулась. «Вот женщина без претензий», — одобрительно подумала я. 40, как пить дать, ни намека на макияж. Прямые черные волосы с серебряными нитями. Джинсы большие и удобные. Может, не очень красивые, но, видно, это не главное. Зеленая блузка без рукавов. Лишнего веса не больше 8-10 килограммов. Она молниеносным взглядом оценила мои покупки и задумалась. 40? Можно. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. «Вы придете за ними или доставить?» «Пока я сказала «если бы», только начинаю обустраивать свой сад». «Да какой там сад, садик?» «И все еще не решилась. Один из вариантов. Вот такие хосты на всей Рабатке. Езжу, смотрю, а к вам близко. Я и поинтересовалась на всякий случай». «А, понимаю». «Если решитесь, пожалуйста, через 2 дня у нас можете получить все, что захотите, с доставкой». Я искренне порадовалась. «А кусты? Конкретно имею в виду сирень, потому как кустов у вас не вижу». «Факт, я кустами не занимаюсь. Хотя, может быть...» Пока она раздумывала, я с разбегу продолжила. «Без сирени я больна. Мне бы хотелось иметь у себя густую чащу сирени, такой целый сиреневый вал в разных оттенках. Я уже начинала, а что вышло, стыдно говорить. Пришлось бы прибегнуть к лексике моих строителей. Знаете строительные слова, которые старательно избегают помещать в словарях? Может, вы случайно знаете, откуда такую сирень брал пан Кшевец, у которого контора как раз тут у вас? И вообще, где разводят сирень для получения такой сиреневой чащобы, о которой я мечтаю?» Уже при первом упоминании сирени женщина как-то насторожилась, а, услышав фамилию Кшевец, просто окаменела. Помолчав, и язвительно поинтересовалась. «А что, сирень от пана Кшевца пане не очень понравилась?» Я решила истинные чувства скрыть. Разговор вести очень тонко, дипломатично и глуповато. А она, даже если бы долго думала, не нашла бы лучшего вопроса, чтобы вывести меня из равновесия. «Сирень от пана Кшевца, проше пани, годится лишь...» Лучше опять обойдусь без строительной лексики. Много видела я в жизни всякой сирени, но та от пани-кшевца —